Бессонные ночи. Какой кошмар! Все та же повесть. И кто злодей ее снизал? Опять там не пускали совесть на зеркала вощенных зал. Опять там улыбались язви и гоготали, славя злость. Христа не распинали разве, и то за тем, что не пришлось. Опять там каверзный вопросик спускали с плеч, не вороша, и все там было — злобность мосик и пустодушье чинуша. Но лжи и лести отдал дань я. Бьет 5 часов, пора домой. Инак и тесен угол мой, но до свидания, до свидания. Так хорошо побыть без слов, когда до капли оцет допит, цикада жадная часов. Зачем твой бег меня торопит? Все знаю, ты права опять, права, без устали такуя, но прав и я. И дай мне спать, пока во сне еще не лгу я.